День восьмой. Кузькина мать действительно оказалась впечатляющей. Магия в этой игре оказалась страшной штукой. Первый фаербол, выпущенный Симом, не оставил равнодушным никого. Шар огня стал чуть больше и летал гораздо быстрее. Но самое страшное было последствия от попадания этого шарика. Ближайший аналог – это взрыв от РГД-5, виденный мной в армии. На месте взрыва оставалась небольшая воронка. Монстры же, попадающие под него, не просто отшвыривались в сторону, но и получали серьезные увечья. Прокачанный на всю фаербол снимал минимум 1000 хп даже с зомби. Прорыв ветра был фишкой, позволяющей отбросить врага. Скелеты-воины отлетали от резкого порыва шквального ветра метров на 5, зомби на 2. Гули же вообще били всевозможные рекорды. И это только 5 единиц навыка в этом умении. Ледяные иглы. По бокам от Сима появлялись по 3 ледяных сосульки, сантиметра 3 толщиной и длиной в локоть, после чего они быстро улетали в сторону врага, нанося колотые раны. Мертвякам урон шел небольшой, но может это потому, что в навыке была всего тройка. Топь оказалась очень полезной фишкой. Враг, попавший в двухметровую зону заклинания, по колено погружался в вязкую грязь, и ему приходилось прилагать серьезные усилия, чтобы выбраться оттуда. Молния. Вспышка в небе, режущий глаза свет от ветвящегося разряда и грохот, напоминающий гром. В результате обозленный монстр с дымящейся шкурой. Пока это заклятие эффективно только против гулей. В одночасье наш студент и балагур стал грозным тузом в нашей колоде. Правда, манны ему хватало на 5 фаерболов. И Миха клял себя за то, что не додумался закупить больше повышающих генерацию манны зелий в деревне у торговцев. Раздавались взрывы и громкие звуки от ударов, чередуемые с отборным матом. Чадным, черным и вонючим дымом, подымающимся к вечно хмурым небесам, истлевали в огне тела гулей и зомби. Казалось, что мы были в аду. Тварь за тварью мы пробивались к центру кладбища. В любой локации должен быть свой босс, и мы неустанно пробивались к нему. Я догадывался, что ждало нас там. Следы трансформации на телах зомби красноречиво говорили о том, кто будет ждать нас? Я предупредил Миху о своих догадках, и оказалось, что я был прав. В центре кладбища находился шикарно отделанный огромный склеп, стоящий на возвышении по отношению к остальным. И там на ступенях стоял новый противник с двуручным клинком, светящимся мертвенно-синим цветом, в цельной броне. С виду он напоминал обычного скелета воина, но описание четко говорило, что это не так. Восставший Драугар. Тип – элитный. Статус – босс локации. Уровень – 20. Жизнь – 30 тысяч. Описание. Зомби, набравший достаточно количества плоти для перерождения, может превратиться в один из двух видов нежити – мясника или Драугара. И оба эти вида чрезвычайно опасны. Но спросите любого бывалого ветерана, и он скажет вам, я бы лучше дважды повстречался с мясником, чем один раз встретился с Драугром. Кости этого существа после трансформации становятся крепче железа. Его тело приобретает вес, словно монстр откован из стали целиком. Эта тварь разумна и всегда стремится уничтожить самых опасных противников. Учитывая, что боевые навыки и владение оружием у нее развиты максимально, а также его физическую мощь, это ему легко удается. Драугры – прирожденные воины. И только увидев, на что способен этот монстр, ты поймешь всю силу и мощь этого класса. Данный класс также способен к перерождению. Сокрушите монстра, пока его еще можно остановить. Останки монстра соберите и раздробите в пыль, после чего утопите прах в море, иначе монстр снова возродится. Совершенствуемые навыки. Мастер клинка. Оружие в руках этого монстра так же опасно, как и его хозяин. Данный навык повышает урон от оружия и позволяет использовать особые финты и приемы боя на мечах. 10 из 10. Открывает умение. Таран. Данный навык очень похож на натиск воина, но по силе многократно превосходит его. Бывали случаи, что Драугар пробивал полностью экипированного противника насквозь обычным ударом руки. Апперкот. В исполнении твари может пробивать даже легкие каменные стены. Откат. 200 секунд. 10 из 10. рассекая пустоту. Данный навык повышает шанс проигнорировать броню и классовые способности противника монстра. Откат 120 секунд, 10 из 10. Классовые навыки. Неуязвимый. Данный навык повышает защиту и дает иммунитет от многих видов урона. 10 из 10. Открывает умение. Джаггернаут. Данный навык значительно повышает характеристики монстра, делая его совершенной машиной разрушения. 10 из 10. Неотвратимая смерть. Данный навык значительно повышает скорость движения монстра, помогая преодолеть собственный вес. 10 из 10. Боевые умения. Поступ сокрушителя. Тварь взмывает в воздух и, приземляясь на ноги, создает мощную ударную волну, наносящую огромный урон и увечья окружающим его противникам. Откат 400 секунд. 10 из 10. Поющий клинок. Закружившись вихрем, монстр наносит мощный урон по кругу, уничтожая все, что находится в радиусе его клинка. Откат 240 секунд. 10 из 10. Иммунитет к оружию. Колющее 100%. Рубящее 80%. Дробящее 80%. Магия огня 80%. Магия воды 60%. Магия воздуха 90%. Магия земли 60%. Свитой для этой твари были две бродящие неподалеку банши 17 уровня. Ну что там, Дэн? Это жопа, Миха. Неужели все так плохо? Боюсь, это самая глубокая жопа, которая только встречалась на нашем пути. Я зачитал описание твари. Народ малость был в шоке, узнав описание. Учитывая еще двух банши, как валить подобную тварь никто не представлял. Обходим по краю и зачищаем более слабую нежить, сказал Миха, немного посовещавшись с остальными. Этих оставляем напоследок. Мы сделали круг и продолжили зачистку оставшейся территории. К вечеру закончили и, осторожно обойдя центр, отправились к сторожке. Настроение было подавленным. Единственным нашим вариантом было отступление. Мы не готовы к сражению с подобным монстром. Но тут было одно «но». В описании было сказано, что тварь может переродиться и стать еще опаснее. И это серьезно пугало. На обратном пути нашли еще пару скелетов, скрывающихся в склепах. Слава получил достижение «Грабитель гробниц». Застыренные вещички из уцелевших склепов. Наказание не последовало, и мы продолжили обшаривать склепы. Набрали много интересных вещей. Половину не идентифицировали. Не хватило свитков. Теперь практически вся снаряга на нас была с типом «Редкая». В деревню отправились пятеро. Миха что-то задумал и взял с собой самых сильных из нас. Остальные в их отсутствие занимались своими делами. Дим неплохо качнул работу с железом и теперь мог немного повышать прочность изношенной железной брони. Для серьезного ремонта ему нужен был специальный стол. Когда мужики вернулись, Миха рассказал свой план. Они притащили из деревни две 30-литровые бочки с маслом и небольшой мешок килограммов на 5 с красным противно воняющим порошком. Оказалось, это алхимический реагент, значительно повышающий горючесть вещества. Банши будем валить обычным методом поодиночке. В этот раз мужики пообещали постараться не подпустить тварь ко мне. Я сильно сомневался в их обещании, но, содрогаясь, про себя согласился. Далее часть 2. Часть группы отвлекает Драугра, а я проскакиваю внутрь склепа, после чего притягиваю тварь к себе. Как только Драугр войдет в склеп, Сим будет замедлять тварь топью. Остальные ставят бочки и высыпают реагент, после чего сваливают со всех ног из склепа. Моя задача не сдохнуть до момента подрыва. Учитывая урон от огня и от дробящего эффекта взрывной волны, тварь должно очень хорошо потрепать, а если повезет, так и вообще привалить, после чего ее будут добивать. Мы психи, да? Мало того, что неизвестно, будет ли тут вообще взрыв, так и еще и сама перспектива стать добровольным шахидом. Просто отступить мне не позволяла злость внутри меня. Злость на свою беспомощность и злость на систему, создающую условия для нашего саморазрушения. кто бы знал, с какими мыслями я пытался уснуть этой ночью.